решительных ходов. Сама курортная круговерть была самодостаточной. Но я все это любила. Любила до твоего прихода в мою жизнь. Любила, не подозревая, что без тебя любые пристрастия окажутся пустыми и никчемными. На этот раз тоже все шло своим чередом. Шумели утренние сборы на гору, шумела обеденная столовая, шумели вечерние посиделки, шумели пешие походы в расположенный неподалеку ресторан. И многочисленные стремительные романы и возникающие связи обсуждались шумно. Но я была всего лишь зрителем в этом шумном цирке Шапито, который, казалось, завтра снимется с места, поменяв труппу, но оставляя неизменную программу. Да и на лыжах кататься не хотелось. Погода стояла мерзкая. Сыпал мелкий предвесенний снег. Все приходили с горы притомленные, вымокшие путники в непогоду. Сидя у окна в своей комнате, я смотрела на снег. Снег валил, набивая пространство матовыми алюминиевыми монетами. И уже не было видно за ним ни дальней горы, ни ближней, и даже домик канатной дороги отгородился, отступил в эту белую замять. И вдруг мне захотелось записать этот пейзаж, задержать его на листе бумаги. На утро он мог исчезнуть, стертый обнажившимся солнечным светом, яркостью неба. Мне захотелось задержать мокрые фигурки на склоне горы, их голоса, их повадки, их отношения. Им ведь тоже грозило исчезновение. Попросту мне захотелось написать рассказ, не подозревая, что это называется именно так. Я же сроду не писала прозы. Помнишь, ты как-то сказал мне, когда ты будешь писать роман? А я ответила, я не пишу прозы. Я же скучный архиариус действительности. А ты сказал, а вдруг... Вдруг запишешь. Это ты мне велел. Запиши снежный пейзаж, людей на горе, их повадки и отношения. Ты же кто еще? Ты знал, что я с тобой послушная, что мне в радость все твои желания. И я написала. Снег валил, набивая пространство, матовыми алюминиевыми монетами. Я не задумывалась, хорошо ли это, тонко ли ухвачено зрелище. Записала и все. И потом всю неделю в горах садилась и писала. Мне хотелось прочесть написанное тебе, первому. И, может, никому больше. Поэтому я написала. Снег валил, набивая пространство матовыми алюминиевыми монетами, и уже не было видно за ним ни дальней горы, ни ближней, и даже домик канатной дороги в трех шагах за спиной Пегова отгородился, отступил в эту белую замять. Снежинки двигались не по отвесной, а почти горизонтальной над плещью горной вершины. Сыпало неравномерно, а то гуще, то слабее, будто кто-то там в близких бесцветных небесах вытряхивал снежные запасы из мешка, а когда они исчезали, брался за новый. немного прояснилось, и сразу проступили неправдоподобно яркие фигуры